Глава 6. Новый избирательный закон стал отличной морковкой, которую я подвесил перед левыми. Троцкий, Ленин, все более-менее умеренные теоретики вошли в комиссию при Думе, начали до хрипоты спорить. А я им еще подкинул угольку, предложил скататься по России и поагитировать за право голоса у женщин. Чего они наслушались в патриархальной стране, ни в сказке сказать, ни пером описать. Баба, она же не человек, это в больших городах еще туда-сюда начали понимать про права женщин, а уж в деревнях. Приехали левые из поездки, оплеванные по самое не могу. И тут я по ним вдарил как следует кнутом. Люди Зубатова выпасли Зинзинова, который встречался с нелегально приехавшим в Питер Савенковым. Арестовали обоих. И с поличным. На конспиративной квартире нашли химикаты для приготовления бомб, нелегальную литературу. «Я же вас упреждал!» Начало спича выдалось минорным. «Просил!» В том же самом зале Таврического дворца, где была первая встреча, теперь собрались не только Ленин, Троцкий и компания, но и вся фракция трудовиков со СДЭКами. «Кто там за Зинзинова поручался? Ну-ка, встань!» Поднялся мрачный Гигичкори. Депутат от Грузии взял эсера на поруки и теперь явно не испытывал счастья от произошедшего. «На-ка, посмотрите, Евгений Петрович!» Я провел рукой над столом президиума. Там лежали револьверы боевиков, бигфордовые шнуры и прочая террористическая бижутерия. «Буду ставить вопрос о лишении господина Гигичкори мандата депутата». Обе левые фракции недовольно зашумели. Начались выкрики с мест. Дескать, это все из старых запасов. Ничего такого Зинзинов с Савенковым не собирались делать. В дверях зала показались казаки думской стражи. Но я отмахнулся. Давайте дальше миром решать, как будем жить. Публичный скандал, а мы левых еще пропесочили в прессе, подействовал. Я легко пропихнул закон о Комитете государственной безопасности. Его создание тормозилось вопросом финансирования. В бюджет надо было внести соответствующую статью. Это повлекло за собой острую дискуссию со Столыпиным о том, что и сам бюджет на 1908 год надо бы утвердить Думой. А для начала провести его в соответствующем комитете, собрав предложения от партий. Ругались, рядились, договорились сделать бюджет на 1909 год, а на нынешний скорректировать в рабочем режиме. Я плотно засел с Янжулом за цифры, а они радовали. С Александровичей удалось получить почти 7 миллионов. За две недели до Благовещения мы получили 3 миллиона рублей переводом из Парижа и вскоре закрыли уголовное дело против генерал-адмирала. На само Благовещение пришло еще 4 миллиона. Столыпин подписал выездные паспорта Владимиру Александровичу и его семье, тот сразу укатил в Лондон. Подозреваю, плести заговор. Да, у такого решения были издержки, но присутствие великого князя в России имело больше минусов. Судить его? Правые в Думе окончательно сорвутся с катушек. Да и не был я уверен в нынешних судьях, с хорошим адвокатом легко бы оправдали. Это гвардейцы вышли на Дворцовую с оружием, а у Владимира Александровича ничего же не обнаружили. Разумеется, за князей мне прилетело. На нас накинулась левая пресса, да и эсдеки с трудовиками в Думе. Как же так? Боролись, сражались, и вот так врагов народа отпустить? Нет никаких врагов народа, набросился я в ответ на левых с трибуны Думы. Вредный и богопротивный термин, господа. Вспомните, чем закончили все эти Сен-Жюсты, Мараты и Дантоны, которые во время Великой Французской революции ввели в употребление сие понятие. Сегодня вы назначаете врагами народа, завтра точно так же назначат вас. Но с левыми пришлось поделиться, причем не только с эсдеками и трудовиками, а вообще со всеми. Внес в Думу законопроект о государственном финансировании партий, которые победили на выборах. Ежели народ вас выбрал, открывай карман, получай деньгу. Выделил со всех щедрот на это 1 000 000 рублей в пропорции полученных процентов. Разумеется, почти половину забрали небесники. В кулуарах, а потом в Зимнем дворце, пришлось всем разъяснять такую щедрость. Пущай государство платит за партии, чем их на содержание возьмут какие-нибудь немцы или англичане. Вот придет шпион к Маркову, даст тому денег, не так, чтобы совсем много, 50 000, дабы тот законопроект нужно немцам провел. Ну, например, о понижении вывозных пошлин на зерно. И что же? Марков 5 раз подумает, взять 50 000 и потерять 100 от государства. А ежели сам не подумает, его однопартийцы одернут. Круговая порука, понимаете? На самом деле деньги разошлись мигом. 4 000 000 выбили флотские. Эти тотчас сориентировались, притащили программу строительства линкоров Полтава, Петропавловск, плюс Севастополь и Гангут. Держитесь за стул. На 118 000 000 рублей. Но вот прямо сейчас им нужно было всего 4. Забронировать верфи и начать подготовительный этап. Проектирование и прочее. И я знаю этот подход. Коготок увяз, отдал 4, птичке конец, отдашь и остальные 114. Придут адмиралы, разведут руками. Но как же так, дорогой Григорий Ефимович? Ведь уже столько денег потрачено, экипажи сформированы. К началу Первой мировой в строй вступят, дай бог, 2 линкора. Воевать с 1,5 десятками немецких нам ни при каком варианте не светило. Жаба меня душила. Невозможно описать, как. Чисто деньги на ветер, вернее, в воду. И не дать нельзя. Флотские после Цусимы активно эксплуатировали национальную травму в обществе, которая и так, если брать высшие классы, ушиблена разгоном гвардии и князей. Единственное, что выбил, приоритетное финансирование из этих 4 000 000 строительства подводных лодок на Охтинском и Балтийском заводах. Крылов уже успешно протестировал на почтовом шноркель с клапаном. Можно было смело увеличивать тоннаж подлодок. Это давало нам хороший запас мореходности, вместительные топливные баки, более тяжелые торпеды. 1 000 000 рублей ушел на создание КГБ. Тут удалось много сэкономить. Здание, персонал перешел комитету от жандармерии и охранки. Архив, картотеку, сеть осведомителей – все это тоже не пришлось создавать с нуля. Но вот техническое обеспечение. Автомобили, открытие особых отделов при военных заводах, рубежные резидентуры – все требовало денег. Председателя выбирали долго. Варианты, слава богу, были. Полковник Лавров из разведочного отделения главного штаба, жандармский подполковник Еремин, работавший по террористам и подполью, полковник Туркестанов, тоже из жандармов, и штабс-ротмистр Самохвалов, коего очень насовывал Столыпин. Последнему, судя по обмолвкам, Петр Аркадьевич был чем-то обязан. Но у последнего слишком маленький чин, даже не подполковник. В итоге назначили Туркестанова, толкового офицера и в текущих условиях важнейшее, из князей. Кинули, так сказать, кость высшему обществу. Хотя какой Туркестанов князь? Служака, ищейка. Ровно то, что надо. А Самохвалов заинтересовал меня лично. Я внимательно изучил его досье и даже скинул информацию Зубатову. Проверять дальше. Не поленился вызвать штаб-ротмистра и устроить ему натуральный допрос на думской комиссии. Просветили, как на рентгене. Православный, из крестьян Симбирской губернии, окончил Казанское пехотно-юнкерское училище. Сделал там неплохую карьеру, дорос до штабс-капитана. В 1904 году перевели в Варшавский жандармский дивизион с переименованием в штабс-ротмистры. Тут наблюдалась либо чья-то жирная лапа, либо перед нами был натуральный самородок, каких поискать. «Мы с вами, Григорий Ефимович, чем-то похожи». Самохвалов увлек меня в курилку после заседания комиссии. Оба из крестьян, оба высоко взлетели. У меня что-то щелкнуло в голове. Да это же тот самый Самохвалов, который возглавлял всю контрразведку Врангеля в белом движении. И это его играл Джигарханян в «Неуловимых мстителях». Что же там было еще, что так дернуло? Точно, песня «Русское поле». Я вытащил из кармана записную книжку и под недоуменным взглядом Самохвалова, пока помнил, карандашом быстро записал. «Поле, русское поле. Светит луна или падает снег, счастьем и болью вместе с тобою. Нет, не забыть тебя сердцем вовек. Петр Титович заглянул через руку, прочитал вслух: «Здесь отчизна моя, и скажу не тая, здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок». «Григорий Ефимович, милостивый государь, это же очень талантливо. После вашего улетают птицы, грех сомневаться в стихотворном даре, но это выше всяких похвал. Тут и песню можно сочинить, если подобрать ноты». «Песню было бы отлично. Я никак не мог вспомнить последний куплет. Не сравняться с тобой, ни леса, ни моря. А что дальше? Ладно, потом вспомню». Я убрал записную книжку, вопросительно посмотрел на Самохвалова, который отстукивал на подоконнике что-то. «Видите ли, я немного музицирую, играю на рояле». Петр Титович замялся. «Помогает отвлечься от работы. Мог бы попробовать подобрать ноты». «Что ж, попробуйте. Тут просится романс. Я попытался напеть первый куплет, но вышло откровенно плохо. Прямо карканье какое-то, а не знаменитая песня». В курилку заглянул чиновник из секретариата и обалдело уставился на нас. Распутин поет песню, а Самохвалов внимательно слушает, отстукивая на подоконнике ноты. Картина маслом. «Петр Титович, у меня есть к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Даже так?» — удивленно поднял бровь жандарм. «Именно так. Возглавить мою личную службу безопасности. Полномочий в вагон. Жалованьем не обижу. Люди есть». «Да я вроде и не против. Только не пойму, зачем это вам?» «Мы в такую кашу влезли, что уже сейчас вокруг меня множество темных личностей вьется, в том числе и заведомые вражеские агенты. Да и недругов я нажил немало. Есть у меня нехорошее чувство, что меня скоро убивать будут». Наверное, если бы ребята из галактики Кинзадза лепили свой пепелац из тряпочек и палочек, он бы так и выглядел. Как я ни старался донести до наших авиастроителей новейшие веяния будущего, все пока не впрок. Все пока у них вешалка для белья выходит. На колесиках и с моторчиком. Но летает. И летает неплохо. Стрекочет, как Карлсон, прямо лучшее в мире привидение из гатчины. И шестеро офицеров уже подготовлены как летчики. Кованько из кожи вон лезет, чтобы пробить непробиваемую военную бюрократию и выдать ребятам свидетельство пилота. Сам летал только пассажиром, низенько и близенько, потому как генерал-майору никак не вместно такой трещоткой парусиновой управлять. Но по глазам видел, хочет, ох, хочет Александр Матвеевич в небо. Но нельзя. И потому он всю свою энергию направлял на то, что считал необходимым для развития воздухоплавания и авиации. Например, на ссоры с Вуазеном. Шарль тоже еще тот красавчик. Понимаю, что раньше он работал с братом, и никакого начальства над ним не было. Вот и не привык вести себя, как положено в иерархической структуре, тем более армейской. А Кованько, хоть и воздухоплаватель, военная косточка, ему с детства в подкорку зашили «равняясь, смирно, разрешите обратиться». И он таких взбрыков не понимал. Ну и плюс Кованько худо-бедно старался привлечь к делу ученых мужей. С Николаем Егоровичем Жуковским переписку затеял. Тот все рвался из Москвы приехать, на полеты посмотреть. Дмитрий-то Рябушинский, его патрон и создатель аэродинамического института, уже успел причаститься, когда с картины Пикассо приезжал. Так что генерал старался поставить дело по науке, а Вуазен все больше на инженерную интуицию уповал. И ладно бы у него большой опыт был, так откуда он в 26 лет возьмется? За две недели до Пасхи авиаторы сожгли нахрен седьмой мотор. То есть он не прямо сгорел, а выработал ресурс. Поскольку некая практика уже имелась, то произошло это, слава богу, не в воздухе, а при наземных испытаниях. Авиаторы вели учет моточасов, и когда до установленного срока оставалось меньше двух, летать на таком движке прекращали. Шарль же на это дело забил, и где-то был прав. Перестраховка. Все равно дольше 40 минут аппарат в воздухе не держался. Сделал какое-то усовершенствование и немедля возжелал проверить его в воздухе. Солдатики в парке французскому гостю отказать не смогли. На старт вывели, пропеллер крутанули, от винта разбежались, но по команде доложили, и севшего в уазена встречал рассвирепевший Кованько. Ну а дальше, слово за слово, припомнили друг другу все, начиная с полета Икара, и разругались вдрызг. Шарль дверью хлопнул и свалил из гатчины. А Кованько приказал доработать ресурс, ставить новый двигатель и продолжать полеты. И, как назло, в первом же разбился поручик Корф, насмерть. Вошел в штопор и не вышел. Только справили поминки, первый вылет после катастрофы, авария. Хорошо, хоть капитан Гатицкий отделался переломами и двумя выбитыми зубами, жив остался. Проверили все, перепроверили, и прямо на старте запороли еще один двигатель. Поршневая пошла в разнос и показала всем кулак дружбы, торчащую сквозь корпус движка головку шатуна. Ну, такие сейчас двигатели, все на той самой интуиции, теории еще нет, все решения на ощупь. И вот тут приехал первый двигатель сызранской сборки. Завода там еще не было, потому собирали полукустарно, в мастерских. Впрочем, условия у Сегена были немногим лучше. Дозвонился мне тот же Гатицкий, прямо из царско-сельского госпиталя. «Приезжайте, Григорий Ефимович, плохо дело в парке. Двигатель новый, неопробованный, сборка русская, а не привычная французская. Настроение на авиаполе, похоронные, без вас вода не осветится». Я как раз сидел в кабинете у окна, открытого в первый раз после зимы, и наслаждался нежданным теплом и редкой паузой в непрерывном потоке партийных дел, думских интриг, финансовых махинаций и планов на будущее. Разговор с летчиком разбередил душу, и я решил дать себе день роздыху. Послал все дела к черту, на все звонки велел таинственно отвечать, занят государственными делами чрезвычайной важности, и велел запрягать автомобиль. Или закладывать, как правильно-то, уже и не соображал. Явившийся для получения приказаний шофер спросил, насколько далекой планируется поездка. Узнав, что в гатчину, поглядел в потолок, что-то посчитал, шевеля губами, кивнул и вышел. Через 15 минут авто будет у подъезда. Я тем временем вытащил из шкафов изрядно запылившееся кожаное пальто, шлем, очки, краги и прочие доспехи, но тут в меня буквально вцепилась Танеева. «Григорий Ефимович, умоляю, возьмите меня с собой. Я все время мечтала посмотреть на аэропланы». «На аэропланы, ага. Небось, на героических летчиков посмотреть. Они ведь сейчас вроде космонавтов, да к тому же преимущественно из благородных семейств. Чем не пара Анечки? Глядишь, и выдам ее замуж по любви. Собирайся, поехали». Что она там щебетала 2 часа, пока мы катили в гатчину, уже не вспомнить. Хорошая погода, дорога, ветерок. Расслабился я, только благосклонно кивал и помалкивал. По приезде все-таки пришлось переходить в рабочее состояние, проводить совещания, разбирать взаимные претензии. Если не поломать сейчас нездоровое уныние в воздухоплавательной школе, то они дальше себя так накрутят, что полгода работы на смарку пойдут. Потому я велел готовить единственный оставшийся на лету аппарат к старту. Выкатили мне наше последнее детище, двухместный биплан, почти как настоящий. Еще бы двигатель раз в 5 помощнее, да обшивку фанерную, и вот почти истребитель. Ну а пока так. Облачился я в свою авиакожу, обошел аэроплан, проверил, как того требовала недавно составленная инструкция, не течет ли масло, туго ли натянуты тросы управления, нет ли где люфта ненужного. Уселся на пилотское место, рычаги подвигал, и как-то ушла суета питерская, легко стало. Впереди только небо. От винта. Разбег и взлет выполнил почти идеально, против ветра, даже сам собой погордился. Поднял аппарат метров на 50, сделал коробочку над аэродромом, хотел было над городом пролететь, да решил, что сегодня не стоит. Главное авиаторам показать, что все в порядке. И сел тоже красиво, всего разик подпрыгнул и аккуратно подрулил к стоянке, а там уже чуть ли не праздник. «Вот, господа!» — гудел Кованько, грозно разглядывая пилотов. «Вот что значит любить небо! Никаких тебе фокусов, все строго по инструкции. Взлет, коробочка, посадка. Того же требую от всех!» При этих словах несколько офицеров отвели взгляды, а еще несколько сделали вид, что это к ним не относится. Сдал машину техникам на проверку, сам поднялся с увязавшейся Аней в кабинет начальника, и тут она начала умолять нас: «Пустите полетать! Всю жизнь мечтала, с детства сны о полете смотрела, без неба жить не могу!» Бог весть, что на нее нашло, но была она крайне убедительна. А я как представил, что если ее не покатать на аэроплане, то нам еще обратно ехать на автомобиле, и она мне весь мозг вынесет, вся поездка на смарку. «Александр Матвеевич, давайте, а? У нас же в планах полет с наблюдателем, вот и...» Генерал напрягся, но скорее от того, что пассажиром предполагалась женщина. А женские дела, как сформулировали немцы, кухня, церковь и дети, а не по небесам рассекать. «Машина, как вы видите, исправна. Я сам полечу, а?» И опять. От винта. Второй полет за день дался труднее. Зря я эйфории поддался. И центровка из-за второго человека на борту другая, и взлетный вес другой. Так что я едва успел поднять аппарат в воздух, рычаг тянул на себя, что есть силы. И движку было явно тяжелее тащить двоих. Ну, слабенькие у нас еще движки, слабенькие. Но ничего. Набрал высоту, выровнял, стрекочет, тянет. Внизу окрестные мызы, поля с коровками и прочая пастораль. «Ой!» — вдруг сказала Танеева, сидевшая у меня за спиной. «А что это капает?» Я повернулся, насколько мог. «Черт! Бензин течет! Надо срочно назад! Бог весть, надолго ли его хватит!» «Ой! Уже струйкой!» — в голосе девушки послышалась паника. «Мы упадем, да?» «Отличный вопрос. Лишь бы в истерику не сорвалась. Мне сейчас машину сажать. Вон поле вроде бы ровное. Аня, держись за меня крепче. Садиться будем». Поле ровным казалось только сверху, а так — кочки, впадинки. Самолетик скакал, прыгал и трясся. Да я еще неверно ветер определил. Так что несло нас со всей силой прямо в стену здоровенного сенного сарая, стоявшего в конце поля. Но, счастлив наш Бог, как в фильме, встали в полуметре от стены. Рычаг, правда, я если не выломал, то погнул точно. Да и в момент, когда винт делал последние обороты, подломилась стойка колеса, и мы вывалились прямо на землю. Вот тут меня и накрыло. Так что я даром, что не на четвереньках добрался до ворот сарая. Зашел внутрь и упал навзничь на сток соломы, успев только сорвать шлем и утереть лоб. Рядом со смертью же прошли. Сердце колотилось, как бешеное. Руки-ноги поднять не было никакой возможности. Пот прошиб. И тут я почуял, что ловкие ручки расстегивают сперва пальто, а потом и штаны. «Гриша, миленький, какой же ты молодец! Спаситель! Ох, я сейчас тебе хорошо сделаю!» Мне бы отогнать ее, да сил никаких не осталось. А Танеева уже ловко управлялась с моим хозяйством. Однако, ну и нравы у них там в Смольном, или где она училась. Через несколько минут Аня освободилась и от своего пальто, и решительно встала надо мной, подбирая юбки, а потом присела сверху. «Ах!» Я смотрел на происходящее, будто со стороны. Аню, судя по всему, возбуждал экстрим. Цинично подумалось, что вот повезет ее будущему мужу. Свозил покататься на американских горках, и вот тебе темпераментная супруга.